Я уже давно работаю водителем, и за всю свою продолжительную жизнь повидал очень многое. Но после увиденного мной в тот рейс, я стал молиться. Перед каждым рейсом. Не так давно я просто прыгал за руль, не задумываясь ни о чем. И думать о какой-то молитве у меня даже времени не было. Но то, что произошло со мной, полностью изменило всю мою жизнь. Это моя самая ужасная история. Сразу сообщу, что я никогда даже не думал о чем-то неведомом. Да и вообще сверхъестественное для меня было за гранью понимания. Но произошло так, что я случайно, не по своему желанию, стал объектом невероятного случая. Это случилось тогда, когда мой путь лежал через Алтай. Полная луна освещала звездное небо, ночь была настолько светлой, что было прекрасно видно все соседние территории. Хочу подчеркнуть тот факт, что даже темных ночей я никогда не боялся, ведь мой грузовик обладает отличным ближним и дальним светом фар. Переживал я в ту ночь лишь об одном, о том, что я находился за рулем уже третьи сутки, а пара баночек энергетиков, что я выпил с самого вечера, уже начала сдавать свои позиции. Спать хотелось просто безумно. В голове постоянно возникали одни и те же мысли о том, что осталось совсем чуть-чуть, и я скоро буду на месте и лягу спать, а на утро отправлюсь в сауну и выпью пивка с рыбкой. Но тревожила меня одна, как казалось поначалу, мелочь. В течение 3 часов на моем пути не повстречалось ни одного автомобиля. Не было ни встречки, ни попутки. Прямо как сейчас помню. Я сам себе внушал, что ночь на дворе и очень многие спят или дома, или в придорожных гостиницах. Включил радио и боковым зрением заметил, что в зеркале мелькнуло что-то непонятное. Опустив стекло, я выглянул наружу и сильно испугался. В паре метрах от моего автомобиля бежало какое-то существо, немного напоминающее собаку. Но если брать во внимание размеры, то оно было гораздо больше, чем обычная собака. Это существо было просто огромное, больше лошади. К тому же существо передвигалось рядом с машиной со скоростью 60 км в час. Это было невероятно. У меня возникла мысль, что я все же уснул за рулем, но понял, что не сплю, я надавил на педаль газа. Скорость увеличилась еще на 20 км в час. Но существо ничуть не отставало и все так же передвигалось рядом с моим грузовиком. Адреналин стал бурлить в моей крови, и я никак не мог поверить, что это происходит на самом деле. Черная собака необыкновенных размеров, которая обладает фантастической скоростью, бежит рядом с грузовиком, который несется с умопомрачительной скоростью. Разве такое вообще может быть? Вскоре произошло то, чего я ожидал. За поворотом стал виден свет городка, куда мне надо было попасть. Маленький городок, который на тот момент я хотел увидеть больше всего на свете. Но радоваться я начал рано. Как оказалось, очень рано. Далее произошло то, что меня просто ввело в шоковое состояние. Это существо приблизилось к кабине грузовика и двигалось теперь всего в метре от меня. Я в ужасе поднял боковое стекло и надавил еще на газ. Но уже было понятно, что для данного существа скорость была не проблемой. По моему телу побежал холодок, когда это ужасное существо повернуло голову в мою сторону. И я понял, что оно видит меня как на ладони. Всего меня, насквозь, видит все мои страхи. И я видел огромные бездонные глаза, которыми явно обладало вполне разумное существо, все осознающее и понимающее, знающее очень многое. Даже когда скорость стала больше 100 км в час, этот зверь все бежал рядом с моим грузовиком. Отстало лишь оно тогда, когда я проехал дорожный знак, сообщающий о том, что далее начинается город. Въехав в город, я остановил свою фуру около круглосуточного магазинчика. Выпав из кабины с сигаретой в зубах, пытался провести мысли в порядок, понять, что же я все-таки видел всего лишь пару минут назад. В итоге списал все на свою усталость. Ведь такого просто не могло быть. Пора отдохнуть, вот уже и мерещится то, чего нет и не было. И вообще не может быть. Докурив сигарету и размышляя, что пора отправиться к психиатру, я зашел в магазин, в котором увидел симпатичную девушку-продавца. Она стояла и улыбалась, не делая никаких движений. Тут я осознал, что в магазине никого нет, кроме нее, даже охранника. А девушка стояла и не шевелилась. И тут до меня дошло еще одно откровение. Я ничего не услышал, толкнув дверь. Вообще ничего, она никакого звука не издавала. Мое тело снова охватило дрожь. И я стоял на одном месте и затравленно оглядывался. И тут словно что-то перемкнуло. Я услышал голос девушки, которая спрашивала, хорошо ли я себя чувствую. Почти сразу в магазин ввалились пьяные подростки за добавкой, а из подсобки появился охранник. Немного погодя, в магазин зашли еще несколько человек, и тогда я понял, что все в порядке. Что со мной произошло, я так до конца и не понял, но осознал одно: когда человек просто валится с ног, и у него нет сил, он находится на грани миров. Как только я добрался к постели, то сразу упал на нее и вырубился. А утром понял, что прошлой ночью одной ногой побывал на том свете. Что-то сохранило мне жизнь и помогло добраться до пункта назначения без происшествий. Теперь я думаю, что существо, которое было похоже на собаку, было посланником смерти, который так и ждал, когда же я сделаю ошибку и разобьюсь насмерть. Ведь я находился в таком состоянии, что произойти это могло в любой момент.